во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Авраамия Смоленского. Авраамий рожден и воспитан был в Смоленске. Молитвами родителей и милостынями испрошен от Бога. И был он от чрева матери избран на служение Господу. Еще мать носила его во утробе, одной черноризицы свято живущей, было о нем видение. Уснув после утреннего пения, в день воскресный, показалось ей, что кто-то в двери толкнул, зовя: «Быстро восстань и иди к Марии. Отрока она родила, а ты его от крещения восприимешь». Чернорезица в том сонном видении будто бы встала и пошла, и вошла в дом Марии, и видит многих священников в ризах светлых, омывающих отрока в крещенской купели. И некая пресветлая жена стоит, держа в руках одежду, подобную белизною снегу. Спросили же ее слуги: «Кому, госпожа, дать велишь отрока сего?» Она же повелела принести его к себе, и, облачив его эту белую снегоподобную одеждою, отдала его матери. Это видение инокине в тот же день рассказала Марии, которая была беременна, и почувствовала Мария, что в этот момент взыграл в ней сын. По исполнению времен родился сын, и возвеселились родители, ожидавшие его рождения. По обычаю христианскому просветили его крещением и воспитывали во благочестии. Когда же достиг он возраста, отдали его учиться грамоте, и вскоре научился он разумению книжному. Благодать Божия почила на нем, вразумляя и наставляя на познание учений, подаваемых ему учителями. После того, как родители отошли к Богу, оставшееся после них наследство раздал он церквам святым и монастырям и нищим. Сам же в худые облекся одежды, став похожим на нищих, уподобился юродивым, насмехаясь над миром и над прелестями его. Молился же днями и ночами Богу, прося да покажет ему, каким образом и каким путем достичь спасения. И Давидовы слова часто с воздыханиями повторял: «Укажи мне, Господи, путь, которым пойду». И по истечении некоторого времени Бог его наставил. Направился он в монастырь Пресвятой Богородицы. И там в иноческий постригся чин, трудясь ради Бога, подвязаясь в пощениях и молитве, и проходя монастырские послушания в терпении и кротости, и всеми иноческими добродетелями украшаясь. Предпочитал он более всего чтение душеполезных книг, а наиболее любил часто перечитывать жития древних святых отцов, основателей монашества, прославившихся постническими трудами, Антония Великого в Египте и палестинских великих светильников, также и после них в России просиявших угодников Божиих, Антония и Феодосия Киево-Печерских, и старался, насколько это возможно, подражать им. Еще читал святого Златоуста книги и Ефрема Сирина, и прочие отеческие творения, и ото всех, как трудолюбивая пчела от цветов мед, так он духовную сладость собирал, питая свою душу. Игумен же, увидев, что Авраамий ведет жизнь добродетельную, принудил его принять сан священнический. Авраамий же, приняв священный сан, воспринял и смирение глубочайшее. В чтении же божественных книг и в чтении Писания постоянно упражнялся, и отверз ему Господь ум. Чтоб не только сам понимал, но и другим мог объяснить, преподал благодать устам его, чтоб к душеспасительным беседам и поучениям всегда готово было слово в устах его. И многие, не только иноки, но и мирские люди, любили слушать его. Дьявол же, ненавидящий добро, не терпя пользы той, которую получали многие от угодника Божия, воздвиг на него гонение. Научил же некоторых чернористов, завидовавших ему. Но незлобливый раб Господень все это с кротостью и смирением претерпевал, благодаря Бога за допущенные искушения. И молился о ненавидящих и обижающих его, но своего дела не прекращал, уча приходящих к нему и утешая их благодатью Христовую, не изнемогая от наносимых ему оскорблений. И пребывал в тех гонениях от завистников, более же от самого дьявола, почти 5 лет. Но игумен с чернорисцами, научаемый невидимым врагом, запрещал блаженному учить людей, говоря: «Весь город к себе обратил, гордишься, тщеславишь, что ты начитан и учишь лучше нас. Прекрати свои поучения, поскольку я за тебя отвечаю перед Богом». Так игумен гневно запрещал Авраамию, отгоняя приходящих к нему, и, наконец, с бесчестием изгнал его из монастыря, как раба непотребного. Изгнанный неповинно раб Христов из своей обители, в которой принял постриг, пришел в град Смоленск и начал жить в монастыре Святого Креста. Этот же монастырь был тогда мал и скуден, и стали туда к нему приходить люди, чтобы послушать слова Божии, проповедуемые устами его. И стал монастырь тот богатеть благодаря Авраамию. Преподобный Авраамий то, что приносили ему, раздавал братьям и нищим, и храм украсил иконами и всяким благолепием от подаваемой ему милостыни. Немалую же вел преподобный борьбу с бесами, которые нападали на него в виде страшных привидений и мечтаний. Иные же бесы во сне являлись, иные наяву, как звери дикие рыкающие. Но не могли повредить они слуге Господнему. Преподобный, укрепляясь духом, вставал, укрепляемый благодатью, на подвиг и постыжал борющихся против него злобных духов. Не мог сатана сотворить препон Авраамию преподобному в доброй жизни и пресечь пользу многих. Тогда решился при помощи видимых бесов, то есть злых людей, многокозненную свою осуществить хитрость. Бог попускает святым своим впадать в искушение. Так угодник Божий, подобный золоту в горниле, бывая искушен, более прославляется, сопротивный же постыжается. По прошествии времени воздвиг дьявол городских священников на святого, подобно чернористам в прежнем монастыре, и стали священники завидовать ему и говорить: «Всех наших детей духовных обольстил этот льстец и обратил к себе». Так день ото дня злоба в священниках умножалась, и начали они советоваться, как бы озлобить и изгнать из города неповинного раба Христова. И начали наущать на него народ, клеветать, словно сорняки рассеивать, и недобрые слухи о нем распускать. Называли его еретиком, волхвом, читателем бесовских книг и лжепророком. Также и скверными телесными грехами бесславили чистое его житие. Лгали, что он будто с женами общается и всякую скверну творит, лицемерно притворяясь святым. Сговорившись между собою, собрались однажды игумены с чернорисцами, священники с диаконами, а за ними множество народу последовало. Пришли они на двор к епископу Игнатию. Случилось же тогда и князю быть у епископа, и клеветали на Аврааме, а многой вине его неправедно. Епископ же и князь, видя и слыша молву народа, послали слуг привести Аврааме. В то время, когда святого с поруганием влекли по улицам, некоему преподобному Луке в храме святого архистратига Михаила, когда в 9 часу он молился, был глас Господень. «Се ведут угодника моего Аврааме с 2 учениками на сон, на истязание. Ты же не соблазнись о нем». И, вышедший из храма, блаженный Лука направился к собранию тому, взывая: «Не повинен тот, кого вы осуждаете, неправедно его хулите и ложь на него возводите». Так он взывал, но никто его не слушал. И предстал неповинный на суд епископу и князю, а все на него кричали и ложно обвиняли. После многих разбирательств и изысканий судьи не нашли никакой вины, но только клевету. Святой же стоял, словно агнец среди волков, которые растерзать его хотят, одного только свидетеля своей невинности имея — Бога, и молясь ему о своих клеветниках, повторяя слова первомученика: «Господи, не вмени им греха сего». И умягчил Господь сердца князю и властителям, и отверз им умные очи, чтоб увидели невинность святого, злобу же клевещущих на него уразумели. И начали епископ и князь укорять и поносить их из-за неправды и ненависти злобной. Те же, исполнившись стыда, начали по одному покидать собрание, закрыв лица свои. Наутро клеветники вновь на епископский двор собрались, говоря то же самое, клевеща на Аврааме. Епископ же, усмиряя мятежих, отослал преподобного в прежний монастырь, где он принял постриг, запретив ему служить литургию. Такие напасти святой Авраамий перенес, пребывая в веселье духа, поскольку ни на кого не имел зла, благодаря Бога за все, приключившееся с ним, и даже большее готовый терпеть. Как-то пришел к епископу Игнатию блаженный Лазарь, в Иерейском еще сане бывший, и сказал епископу: «Великое будет от Бога городу этому наказание за такую досаду и изгнание неповинного человека Божия». И сбылись слова Лазаря. Уже в это же лето, за злобу, соделанную угоднику, наступило бездождие и сушь великая. Увяли все растения земные, и сады, и плоды, и высохли все источники и потоки, и земля иссохла, потрескавшись от суши великой. Затужили все и молились Богу, и сам епископ со всем духовным чином ходил вокруг города с честными крестами и святыми иконами, поя молебны и воду освящая и прося дождя у Бога. Но не послушал разгневанный Господь моления их. И сказал некто от духовных мужей, Богом подвигнутый, епископу: «Знаешь ли, владыка, какая вина, почему всех вас, молящихся, Бог не слушает? Воистину того ради, что Авраамий неповинно уничижен и отстранен от совершения литургии. Если бы он помолился, услышал бы Бог молитву его». Тогда епископ Игнатий послал слуг, призвал Авраамия и, заново все обвинения на него рассмотрев, нашел все ложным, по зависти и злобе дьявольской случившимся. Преподобного от запрещения разрешил, а клеветников подобающими наказаниями и отлучениями хотел наказать. Но незлобивый отец пал в ноги епископу со слезами моля, да не мстит за него, и не отступил до тех пор, пока не умолил святителя простить их. Просил же и епископ у преподобного прощения, говоря: «Прости меня, раб Христов, в неведении согрешившего против тебя, я послушал злобных людей. Прости и всех граждан, которые приняли на веру утверждение лживых клеветников и обвинителей». «Помолись за нас Богу, да помилует нас дождем. Это за тебя сушью наказует нас, поскольку неправедно опечалили тебя». Преподобный же со смирением отвечал: «Кто я такой грешный, чтобы из-за меня Бог на кого прогневался и наказывал? И кто я такой, что буду умолять Господа послать дождь земле жаждущей? Ты, о святитель, за Бога порученное тебе стадо словесных овец, помолись. Должен же и я, как и прочие рабы твои, повелеваемое тобою, совершать». Когда же святитель отпустил преподобного, Авраамий пошел к монастырю своему и молился на пути, говоря: «Владыка, Боже Вседержитель, услыши молитвы святителя твоего и всех иереев твоих. Помилуй город и людей своих, милостивый, и прими воздыхание и слезы всех молящихся тебе. Пошли дождь и напои лицо земли, и возвесели людей и скотов. Господи, услыши и помилуй». Так он молился, и еще до монастыря своего не дошел, послал Бог дождь великий на многие часы, и дождь не переставал лить, пока не напоил землю. Тогда все люди в городе говорили: «Скоро послушал Бог молитвы раба своего Авраамия». И исполнились все радости многой, и славили Бога, и устремились к монастырю, в котором жил преподобный, и припали со слезами к ногам его честным, исповедуя вину свою, и каясь, и прощение прося. Преподобный же, всех прощая и молясь о них, научал не внимать суетным словам человеческим, и никого не осуждать, и не общаться с осуждающими. После того преподобный Авраамий еще более просветился благодатью Христовой и был как свечка на подсвечнике, всеми добрыми делами светя. И прославлялся им Отец Небесный, а враг невидимый был постыжен, поскольку терпение угодника Божьего разрушило и обличило козни его. Потом епископ Игнатий выстроил храм во имя Пресвятой Богородицы и монастырь при нем устроил. Он пригласил в него Авраамия преподобного, чтобы богодухновенным своим учением всему городу приносил он пользу, и сделал его игуменом и архимандритом в этом монастыре. В нем же преподобный прожил прочие дни жизни своей в великом богоугождении и многих ко спасению наставил. И епископа Игнатия к Богу проводил, и тело его предал погребению. После этого и сам переселился от временной жизни к вечной и водворился в обителях нерукотворенных, вошел в радость Господа своего. Молитвами преподобного Авраамия Смоленского: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».